872. Ноябрь 9. Будь готов к тому, что каждое соприкосновение с теми, кто служил каналом темных воздействий, будет влиять отрицательно. Темные не для того старались, чтобы оставить в покое. Неудача их лишь разъяряет и заставляет выискивать новые методы и подходы. Полученное письмо тому примеру. Казалось бы, все хорошо и безвредно послание, однако ритм записи уже пострадал, и настроение создалось нехорошее. Сравнить лишь стоит его до получения письма и после. Канал продолжает действовать, темные тотчас же им воспользовались. Но их методы стали изысканнее и незаметнее. Надо снова усилить дозор, надо жаление оставить. Опасность не уменьшилась от того, что время сгладило остроту воспоминаний, темные яро на страже, чтобы снова удар нанести. Темное воздействие явно стремится огонь потушить. Снова надо бороться и снова победы достичь. Зоркость ослабла. Как можете жертве поверить, если она ослепление своего полностью не осознала? По степени неполноты осознания продолжается и воздействие. Учитель предупредил.